Глава третья. Сырой воздух подземелья, когда она с герцогиней вышла из допросной к подножию лестницы, показался Вике восхитительным. Действительно, все познается в сравнении. Это урания привычно к пыточным. Герцогиня провела в них много времени, когда выясняла у заговорщиков все обстоятельства убийства своего отца и покушения на нее саму. А вот Вика хоть и старалась держаться подобающе, и у нее это даже вроде бы получилось, не без помощи магии исцеления, чувствовала себя отвратительно. Вроде бы и истязаемые были убийцами, намеревавшимися за деньги лишить ее жизни, и скоро Эрна сильно поправит им здоровье, глаз, конечно, не восстановит, но обезболит точно, а все равно на душе было гадко. Насколько власть и могущество способны превратить ее в кровожадное чудовище, совершенно равнодушное к чужим страданиям? Интересно, кто такой коварный, что придумал настроить тебя против Еворнии? Герцогиня все еще была под впечатлением вскрытого попаданкой обмана. Это же надо до такого додуматься. И в раннем европейском средневековье ставшие известными интриги были редкостью, да и исполнялись они в тогдашних политических центрах Риме, Париже или Кордове, а в основном максимум, до чего додумывались в те времена всякие заговорщики, Вика однажды об этом читала, это зазвать жертву к себе в гости, напоить и убить. На таком фоне даже заговор старшего виконта Дамана выглядел чуть ли не гениальным. «Узнаем, сестра, кто, зачем, почему. Кстати, в твоем хозяйстве пытались огульно обвинить в измене претора Алги Савара. Ты не знаешь такого? И его помощника Нойрана Фолина. Они сейчас у меня. Надо с них сегодня же снять все подозрения. Сделаешь?» «Я действительно не знаю этих людей, но если ты говоришь, что они не предатели, то уверена, так и есть. Ты хочешь их вернуть ко мне на службу?» «Нет уж, Урания. Что упало, то пропало. Это теперь мои личные помощники. У тебя и без них чинуш хватает. Как по мне, так даже с чрезмерным излишком. Просто я думаю им поручить расследование этого дельца. И нужно, чтобы Алгис с Нойраном могли без опаски приезжать во Вьеш и вообще передвигаться по всему твоему герцогству. Они же орденцы, Вика, им и так последние королевские ферманы позволяют беспрепятственно. Урания, им не нужно будет выпячивать свою принадлежность к ордену, понимаешь?» На вершине лестницы свою герцогиню и ее знаменитую гостью дожидались гвардейские десятники, один из которых сбежал к ним навстречу, чтобы взять у герцогини фонарь. «Понимаю теперь. Я пришлю секретаря, чтобы записал их данные. Уф, добрались. Меня всегда утомляют эти длинные подъемы», – пожаловалась Урания. «Завтракайте со мной, всей компанией. Возражения не принимаются». Вика восстановила здоровье своей владительной сестры по ордену и покивала головой. «С удовольствием, только сначала вновь в мыльню. Мне кажется, я вся дерьмом провоняла». «Фи, как грубо, моя могущественная подруга!» – засмеялась Урания. «Ах, да, прости», – спохватилась Вика. «Я же забыла, что благородные девушки не какают, а значит и слово «дерьмо» не ведают». Уши идущих впереди них по полуподвальному коридору гвардейцев покраснели. Урания же согнулась от смеха. Хотя что такого было сказано? Или у нее тоже не все на душе гладко после допроса? Попаданка хотела было отругать себя, но потом подумала. «Какого черта? У меня стресс. Имею право побыть немного хамоватой». После завтрака Вика дождалась Эрну, пока та исцеляла горе убийц, и вместе с ней спустилась к парадному крыльцу дворца, перед которым их дожидалась герцогская карета с эскортом гвардейцев во главе с красавчиком капитаном Аликом. «Бедная моя задница!» – прокомментировала попаданка очередную поездку в карете по Вьежским мостовым. «Но статус есть статус, куда деваться?» «Алик!» – позвала она своего магистра воинов. «Сегодня твой предпоследний день, когда ты носишь это прекрасное гвардейское сюрко. С Уранией я уже договорилась, ты с завтрашнего вечера в отставке, поплывешь со мной на акулий зуб». Алик так обрадовался, что еле сдержал крик восторга. Он хотел что-то сказать, но Вика к огорчению Эрны приказала Юнте опустить занавески на окошках кареты, что послужило сигналом к началу движения. «Флем расстроится, что мы его не подождали», – сказала магистр магии. «Уважаемый Орваль отправился в университет поговорить с некоторыми коллегами, а заодно предъявить себя в расцвете молодой зрелости, пусть недоброжелатели, в свое время организовавшие опалу престарелого декана, сгорят от зависти, а своим порядочным знакомым Флему есть что предложить». «Я ему сказала, где особняк Макров», – объяснила Вика подруге. «Он знает, там и присоединится к нам». «Так мы же в ратушу?» «Ага, заберем дядюшку с помпой», – засмеялась попаданка. «Пусть городские чинуши посмотрят, как их шефа сама тень на личной карете герцогини Вьежской прокатит. Нам это ничего не стоит, а ему, уверенно, не раз пригодится. Вряд ли найдется дурак, который после этого решится строить уважаемому Тугарду Макру козни. Хотя ты знаешь, я теперь и не удивлюсь, если все же отыщется такой болван». «Так вот почему ты от паланкина отказалась?» От паланкина Вика отказалась, потому что не созрела окончательно до того, чтобы люди ей служили вместо лошадей. Говорить об этом Эрни не стала. Явление двух красавиц в дорогих платьях и украшениях в ратуше произвело настоящий взрыв, особенно в свете того, что прибыли они на транспорте вьежской владетельницы, и одна из них – не сразу и не все поняли, кто именно сама тень. «Нелла, прости, Вика, я ждал, думал...» «Дядюшка, дорогой мой, перестань метаться, как угорелый, собирайся. Рабочий день твой закончился, толком не начавшись. Все претензии ко мне. Пусть подготовят в письменном виде и в трех экземплярах представят потом. Ты ведь не откажешь нам в гостеприимстве в своем особняке? Или мне тетушке Аране наябедничать? Я ведь могу, ты знаешь». «Единый, Вика, да знать-то я знаю», засмеялся новый мэр Вьежа, «но никогда не привыкну к твоим речам. То одно, то другое. То ты шутишь, то серьезно. Издеваешься над стариком». Даже, наверное, самый последний раб городской управы, и тот нашел возможность посмотреть, как мэр Тугард, взятый под руки двумя ослепительными и могучими по силам их магии красавицами, важно прошествовал к герцогской карете. За каждым стеклом ратуши виднелись сплющенные губы и носы. «Дядюшка, давай, чтобы не грузить нашу милую Арану и кузенов, поговорим о делах». Как только карета тронулась, Вика спустила Тугарда с небес, куда он вознесся на землю. «Сначала о твоих». Алику Вика приказала ехать медленно, поэтому рассчитывала, что об основном они переговорить успеют. Сведения, которые ей утром доложила пронырливая Юнта о слишком вольном распоряжении дяди городскими суммами, Вика решила пока придержать. Хоть чиновничьего опыта у попаданки не было, но представление о том, что не все так просто на службе устроено, имело. От Тугарда она с удовольствием приняла доклад, что им было выкуплено и отправлено в Акулий зуб, где располагалась прецептория ее ордена, больше 30 одаренных и 20 обученных грамоте рабов. «Отлично, дядя», – похвалила его Вика. «Какой же ты у меня молодец! Теперь слушай еще задачу. В город прибудут мои люди во главе с Аникаром. Познакомишься с ним, Других ты знаешь. Едут они долго, с караваном. Вот чтобы еще 100 лет не тащились до моего острова, пусть фургоны и повозки со впряженными тяжеловозами продадут здесь, как и рабов, которые ни магии не владеют, ни букв не знают. Поможешь им в торговле, и пусть на всех парах мчатся в акулий зуб». «Так а ты их не станешь ждать, что ли?» «Нет, Тугард, мне надо делами заняться. Слишком долго я туристкой в круизе провела. Послезавтра отплываем с Эдориком». «Жаль-то как», – расстроился мэр. «Сама не рада, дядюшка, но дело есть дело». Эскорт с каретой остались за воротами особняка, а вот Алика позвали с собой. Тетушка Арана расстаралась с угощениями на славу и весь обед пыталась раскормить Вику сырной, как и Алика с чуть позже присоединившимся флемом до своих статей. Но подруги здраво рассудили, что не каждому полнота к лицу, как тетушке, и ели всего понемногу. К тому же попаданку постоянно отвлекала Бента, а перед Эрной, мало обращая внимания на погруженного в раздумья уважаемого Арваля, вовсю интересничали кузены. «Да, занятное путешествие у вас получилось», – немного с завистью произнес Тугард после рассказов гостей. «Увлекательное. А я, наверное, так и прирасту задницей к креслу. Даже в наше имение съездить нет ни времени, ни сил». «Не расстраивайся, дядя», – успокоила его Вика. «Это только в рассказах и книгах все так замечательно выглядит. На самом деле быстро приедается. И еды такой замечательной, как у Араны, не поешь в пути. И спать на земле мало приятного. И жаровни плохо шатры прогревают. И помыться постоянно хочется. Первое время не замечаешь, а потом устаешь от этой неустроенности. Только и думаешь, когда мы уже вернемся. Ладно, нам пора». «Куда ты, доченька?» – возмутилась Арана. «Я велела уже всем вам комнаты приготовить. Вы разве не останетесь у нас ночевать?» «Нет, прости, в другой раз. Правда, мне надо кучу всего переделать до отъезда. Тугард, Алик уезжает с нами, а продавать свой первый особнячок я не хочу. Пусть там Свон живет или Гал». Попаданка не обманывала. Ей сегодня, помимо чествования на очередном торжественном ужине, который в этот раз давала вдовствующая герцогиня-мать Алира, необходимо было посетить Вьежское отделение Алапанского имперского банка, чтобы обналичить вексель. В родном мире она однажды была свидетельницей того, как банковский менеджер уговаривал батюшку местной церкви установить на смартфоне приложение «Сбербанк онлайн», на что тот ответил густым басом: «Не доверяю я, дочь моя, всем этим бесовским штучкам. Случись что, ни в морду дать, ни отпеть». Доверять же местным банковским векселям Вика тем более не собиралась. Полагаясь целиком на магические знаки, здешние финансовые воротилы мало уделяли внимания иным способам защиты своих денежных инструментов, хотя, понятно, использовать те же приемы, что и итальянские банкиры, ломбардцы, флорентийцы, генуэзцы и прочие, вполне могли. Попаданка со своим заклинанием познания магии легко могла устроить на континенте банковский крах, но делать этого не собиралась. Пока, во всяком случае. Если уж возникнет такая нужда, то можно будет над этим подумать. И Вика никогда не упускала из вида тот момент, что где-то рядом может находиться ее земляк или землячка, так что хранить свои деньги в векселях она не собиралась. У нее есть где их надежно пристроить, хоть в пространственном кармане, хоть в подземельях акульего зуба. «Нелла, останься!» – горько расплакалась Бента. «Ну, не реви, кузина!» – Вика взяла девочку на руки и расцеловала. «Ты уже вон какая взрослая! Девушки должны уметь держать фасон! Знаешь, что это такое? Научу попозже, обязательно!» Ей и самой, если честно, не хотелось уезжать из гостеприимного особняка Макров. Но куда деваться? «Мы обязательно придем в гавань», – твердо заявил Свон. «Ведь ее кузены вполне привлекательные молодые люди», – подумала попаданка. «Не достались бы каким-нибудь кикиморам». Но уж в дела амурные Вика твердо решила не влезать. «Нам к Алапанскому банку», – сообщила она Алику, когда процедура прощания завершилась. «И это, слышь, брат, скажи, чтоб помягче». На улице напротив ворот Макров, а точнее вокруг герцогской кареты, собралась огромная толпа зевак, и гвардейцы, освобождая пространство, принялись колотить наиболее неугомонных и любопытных ножнами мечей или хлыстами. «Помягче не получится», – улыбнулся Алик, – «разве что колесами и копытами давить». В банке ее появление вызвало панику. Такой суммы 100 тысяч лир в местном отделении могло набраться едва-едва. «Мы тогда не сможем вести текущую деятельность, госпожа Тень, если обналичим этот вексель». Глава местного банка чуть не плакал. «Ты не могла бы подождать? Сегодня я выплачу 60 тысяч, а через 5 недель остальные 40, или могу дать вексель Цинара. Дисконт, разумеется, с нас». Подумав недолго, Вика легко согласилась. Раз алапанец готов возместить плату за обналичивание векселя Цинарского имперского банка, то какая ей разница? К тому же ехать далеко не надо. Все банки кучковались вокруг одной площади. Получив в этом отделении 60 тысяч, они прошли пешком через особняк и обналичили оставшиеся. «Никогда не думал, что смогу увидеть такую груду денег своими глазами», – ошарашенно сказал Флем, глядя на мешки с золотыми монетами под своими ногами на полу кареты. Эрна, та вообще не могла сказать ни слова, лишь Юнте было все равно. Сидя на золоте, она изображала скромницу, вздыхала и через окошко кареты бросала грустные взгляды на молоденького солдата гвардии, скакавшего рядом. «Занавеску задерни, Юнта», – напомнила Вика рабыне, – «я напоминать должна». Раскрывать секрет пространственного кармана посторонним попаданка не собиралась, поэтому, когда они прибыли ко дворцу и поднимались по парадной лестнице, то двое гвардейцев несли за ними до апартаментов мешки с деньгами. В свой магический тайник Вика забрала золото уже в своей комнате. «Ты так и пойдешь на торжество в этом платье?» – спросила она укрутившейся в ее комнате Эрни. «Я знаю, что оно вчера всех привело в восторг, хотя, если откровенно, ты только не обижайся, всех больше восхитило то, что было в этот наряд облачено». «Эх, много ли надо, чтобы сделать девушку в этом неискушенном мире радостной? Смени, а то подумают, что магистры ордена бедны, как жители квартала Нижнего города». «Ладно», – довольно согласилась польщенная подруга, – «только я все никак не поймаю момент, когда я уже могу перед тобой похвастаться». «Ну, валяй», – засмеялась Вика, с помощью Юнты стягивая платье, в котором ездила с визитами. «Значит, хоть сущность ничего и не говорила про какое-нибудь подобие эффекта попаданца, но теперь можно уже уверенно считать, что таковой имеет место быть». Подруга, постоянно находясь и используя магию при Вике, не только немыслимо быстро по местным магическим практикам изучала новые заклинания, но и увеличивала резерв. Он у нее теперь только немного не дотягивал до четверти Викиного, а значит, можно достоверно утверждать, что магистр магии ордена уже входит в десятку самых сильных одаренных Алернии. Когда Эрна исцеляла того наемного убийцу, которому во время пыток выжгли глаз, то она, помимо восстановления сточенных напильником зубов и раздробленных пальцев, оздоровления ран и ожогов при повторном наложении малого исцеления, частично воздействовала и на глазное яблоко. «Понимаешь, глазом это называть сложно, но мне кажется, если я завтра, когда полностью восполню резерв, попробую еще раз на негодяя воздействовать, то, думаю, он уже не будет одноглазым». «А что?» – Вика кивнула. «Давай попробуем, это же будет здорово!» На торжествах, устроенных вдовствующей герцогиней матерью, Вике пришлось все время провести за столом, наблюдая за тем, как ее подругу постоянно уводили в круг танца и беседуя с Ураней и ее матерью, предпринявших последнюю, уже понятно, что безнадежную атаку с целью все же уговорить Магиню Тень принять титул владетельной графини Аражской. «Ты же знаешь, Вика», – горячо говорила Урания, – «что в одиночку, когда нет законного наследника графства, я не могу назвать имя того из претендентов, кто получит титул. Это может решить только совет владетелей герцогства. Он собирается через 3,5 недели в первый день летнего полугодия. Но мы с мамой уже переговорили почти со всеми. Графы Валирский и Танийский согласны. Ну, а графиня Налья Аминская или мэр Тугард, представляющий Вьеж как коллективного владетеля, они сами больше всех тебя хотят видеть в Араше. И я. Уже решение проходит». Вика проклинала трусость или такт. Тут как посмотреть в вьежских придворных, не рискующих пригласить на танец герцогиню или магиню Тень. Ей почему-то захотелось потанцевать, заодно отвязаться от просьб Ураней. Пришлось попаданке напускать на себя недовольный вид и объяснять, что уговаривать ее бесполезно. «Пусть один из племянников принимает графскую корону». Вика нарочито зевнула, прикрыв рот ладошкой, чего здесь никто не делал. «Мне это безразлично. И вообще, я хочу отдохнуть. Не возражаешь, Алира?» – спросила она вдовствующую герцогиню. Отдыхать попаданка, разумеется, не собиралась. Она еще не виделась со своим родным бандитом Штормом.